Глава третья. Льюис заранее знал, что расставание с Тришей не самое тяжкое, что ему предстоит. Страшнее беседа с отцом. От этой прощальной беседы зависело все, и в первую очередь его ближайшие планы на будущее. Сейчас, пробираясь домой по росистой, нагретой утренним солнцем траве, он опасливо покосился на отцовские окна и возблагодарил судьбу, что ставни затворены. Миссис Рейси бесспорно была права, полагая, что крепкие выражения, которые мистер Рейси позволял себе за обедом в присутствии дам, означали, что он в добродушнейшем настроении, так сказать, в халате и шлепанцах. Случалось же это столь редко, что Льюис иной раз задавался нескромным вопросом, как вообще отец соизволил спуститься с Олимпа, чтобы даровать жизнь ему и сестрам. Льюис отлично знал, что их фамильное состояние — собственность матери. Знал он и то, что мать для него готова на все. Что толку в этом? На второй же день после свадьбы мистер Рейси без лишнего шума взялся управлять капиталом жены, выдавая ей на руки более чем скромную сумму и наперед рассчитав все ее личные траты, вплоть до почтовых расходов и доллара, который она бросала по праздникам в церковную кружку. Он любил объяснять, что выдает эти деньги исключительно на булавки. Все расходы по дому он взял на себя, а жене предоставил полное право тратиться на рюшки и перышки. «Только на рюшки и перышки, если хочешь меня порадовать, моя дорогая», — говаривал он. «Красота требует надлежащей оправы. Не хочу, чтобы друзья, которых мы позовем обедать, злословили бы, что миссис Рейси опять слегла сегодня с мигренью, а вместо нее за столом сидит наша бедная родственница в альпаковом платье». И в полном согласии с этим желанием супруга, бедная миссис Рейси, полупольщенная, полузапуганная, тратила все, что он ей выдавал, на наряды для себя и для дочек, экономя потом на топливе и на харчах для прислуги. Мистер Рейси сумел убедить жену, что такой распорядок был единственно правильным. Несколько жестким, быть может, но отличным по своим результатам. И когда миссис Рейси касалась этих вопросов в разговорах со своими родными, то всегда со слезами признательности превозносила готовность супруга принять на себя тяжкий труд – управлять ее капиталом. А поскольку ее состояние под началом мистера Рейси действительно приумножалось, то ее практичные братья, довольные, что сбыли заботу с рук, и втайне уверенные, что дай сестре волю, она пустила бы все свои деньги на глупую филантропию, оба считали, что все в полном порядке. Только ее старая мать иногда говорила: «Подумать только, что бедная Люсиен не смеет сварить себе каши, пока он не отмерит овсянки». Но говорила она это чуть слышно, ибо было известно, что мистер Рейси владеет чудесным даром узнавать обо всем, что творится у него за спиной, и может жестоко отомстить престарелой обидчице, которую, впрочем, с придыханием в голосе именовал дорогой своей тещей, не упуская добавить, что, будь ему это дозволено, называл бы ее от души и своей дорогой матушкой. К Льюису мистер Рейси подходил с той же меркой, что к супруге и дочерям. Он хорошо одевал его, не скупясь нанимал наставников, превозносил до небес и считал каждый цент, отпущенный ему на личные траты. Но имелась и некая важная разница, о которой и Льюис, и остальные были осведомлены. Предметом честолюбивых мечтаний мистера Рейси, страстью всей его жизни, было основание династии. И для этой цели он располагал только Льюисом. Мистер Рейси глубоко почитал родовые имения, право старшего вроде на наследование семейной недвижимости, словом, все, на чем держится поместная аристократия в Англии. Никто громче его не воспевал демократические порядки в Америке, но они отступали в тень перед куда более важной проблемой основания династии. Этому он отдавал все старания и помыслы. В итоге, как Льюис не мог не догадываться, теснившиеся в широкой груди мистера Рейси гигантские замыслы сосредоточились на его малорослой, недостойной особе. Льюис был собственностью мистера Рейси и воплощением его надежд. Этого было довольно, чтобы он высоко ценил сына. «Ценить не значит любить», — отмечал про себя Льюис. Особенно ценил мистер Рейси литературные способности Льюиса. Будучи сам не лишен кое-какой образованности, он создал для себя идеал просвещенного джентльмена, каким и желал видеть сына. Мистер Рейси был бы намного более доволен, если бы Льюис был поведнее физически, сочетал бы духовные интересы со спортивной закалкой. Речь идет, разумеется, о тех видах спорта, какие признаны в порядочном обществе. Но чего нет, того нет, что поделаешь. Однако, считал мистер Рейси, пока Льюис достаточно молод и способен еще совершенствоваться, двухлетнее заграничное путешествие может иметь самое благотворное действие на его организм. Он возвратится домой совсем другим человеком не только умственно, но и физически. Мистер Рейси сам путешествовал в молодости и отлично помнил, сколь ему это оказалось полезным. И он рисовал себе заманчивую картину, как с парохода сойдет возмужавший, бронзовый от загара, вкусивший независимой жизни Льюис, побывавший в кое-каких переделках, отдавший дань молодости в этих далеких странах и готовый теперь к степенной жизни на родине. Обо всем этом Льюис легко догадывался. Догадывался он и о том, что после двух лет путешествия мистер Рейси, конечно, намерен его женить и тогда же наставить на путь деловой жизни. Причем и невесту, и поле его будущей деятельности мистер Рейси выберет сам, не подумав спросить его, Льюиса, мнение. «Он хочет осчастливить меня на свой вкус и для собственной пользы», — так думал Льюис, когда подходил к столу, где семья собралась для завтрака. По утрам в эти летние месяцы мистер Рейси выглядел особенно выигрышно. На нем были ослепительно белые парусиновые брюки со штрипками, сапоги лаковой кожи и тончайшего кашемира сюртук. Белоснежный шейный платок уходил под пикейный желтовато-кофейный жилет. Весь он был ясным и свежим, как это погожее утро, и аппетитным, как стоявшие перед ним на столе сливки и персики. Против мистера Рейси восседала хозяйка дома, тоже в безукоризненном утреннем туалете, но несколько бледнее обычного, как и подобало родительнице, которой предстояла разлука с единственным сыном. Зато Сара Энн была розовее обычного и явно старалась, чтобы разговор за столом не коснулся опоздания сестры. Льюис поздоровался и сел справа от матери. Мистер Рейси извлек из кармана часы с репетицией, снял их с золотой массивной цепочки и положил рядом со столовым прибором. «Мэри Аделин снова опаздывает. Ее брат покидает нас на целых 2 года, а она не спешит явиться к прощальному завтраку. Я назвал бы это несколько странным». «Ах, мистер Рейси!» — нерешительно отозвалась миссис Рейси. «Нахожу это несколько странным», — повторил мистер Рейси. «Впрочем», — добавил он не без едкой иронии, — «возможно, Господь в своей мудрости наградил меня странной дочерью». «Боюсь, что у Мэри Аделин разыгралась мигрень. С утра она просто не могла оторвать головы от подушки», — быстро вмешалась сестра. Мистер Рейси насмешливо поднял брови. Наступила очередь Льюиса. «Опасаюсь, сэр, что во всем виноват я один». Миссис Рейси стала еще бледнее. Сара Энн залилась румянцем. А мистер Рейси откликнулся ворчливо и недоверчиво. «В чем это ты виноват?» «Разве не из-за меня, сэр, вчера все выпили лишнего?» «Ха-ха-ха!» — захохотал мистер Рейси. И гроза миновала. Он отодвинул стул, улыбнулся и сделал знак Льюису, после чего, оставив дам за столом мыть посуду, в порядочных нью-йоркских домах этот обычай пока еще сохранился, оба, отец и сын, удалились в кабинет мистера Рейси. Чем занимался его отец, уединяясь в своем кабинете, всегда оставалось загадкой для Льюиса. Вернее всего, проверял там счета. Может, статься раздумывал, какую еще новую гадость поднести своему семейству. То была небольшая, почти что пустая, угнетающе действовавшая на всех, кто входил в нее комната. И Льюис, у которого и так замирало сердце каждый раз, как ему приходилось ступать за ее порог, упал духом еще более обычного. «Вот оно», — сказал он себе. Мистер Рейси устроился в единственном в комнате кресле. «Друг мой, лишнего времени у нас нет, но я успею сказать тебе самое главное. Час-другой, и ты начнешь путешествие. Это важный момент в жизни каждого юноши. Твои способности и природные данные, как и материальные средства, предоставленные тебе, позволяют надеяться, что путешествие твое будет успешным, и ты вернешься домой настоящим мужчиной». Пока что ничего неожиданного. Льюис знал все это заранее. Он молча склонил голову, выражая согласие. «Настоящим мужчиной», — повторил мистер Рейси, «готовым занять свое место в жизни нашего общества. Полагаю, что тебе предстоит стать видной фигурой в Нью-Йорке. Денег у нас достаточно», — мистер Рейси откашлялся. «Но деньги не все, хотя ты всегда должен помнить, что это всему основа. Воспитание, внешний лоск, знание света — вот чего не хватает многим из нашего круга. Что они знают о живописи, о словесном искусстве? Допускаю, наша страна не имела достаточно времени, чтобы создать свою живопись, написать свои книги». «Ты что-то хотел сказать?» — прервал себя мистер Рейси с фальшивой предупредительностью. «Нет-нет», — пробормотал Льюис. «А то мне казалось, что ты придаешь слишком много значения потугам этих писак, рифмачей, богохульников. Говорят, у трактирной швали их горячечный бред имеет какой-то успех». Льюис смутился, поняв, в кого метит отец, но ничего не сказал. И мистер Рейси продолжал свою речь. «А у нас нет своего Байрона. А где Вальтер Скотт? Где Шекспир? Тоже и в живописи. Где наши старые мастера? Что говорить, есть художники не без дарования, но лишь современного склада. Шедевры же были созданы в давние времена, и по большей части мы довольствуемся их копиями. Так вот, милый мальчик, я поделюсь с тобой замыслом, который, уверен, должен тебя порадовать. Я знаю, как ты любишь искусство, и я намерен эту любовь поощрять. Разумеется, место, которое ты займешь в нашем обществе, обязательства джентльмена и богатого человека — не позволят тебе добиваться признания в качестве живописца или знаменитого скульптора. Но я вовсе не против того, чтобы ты научился владеть резцом или кистью как любитель. Я имею в виду и на время своего путешествия. Такого рода занятия образуют твой вкус, воспитают верность суждения и помогут тебе в важном деле собрать для меня коллекцию живописных шедевров. Заметь, оригинальных полотен. Ни в коем разе не копий. Копий, подчеркнул свою мысль мистер Рейси, пусть собирают те, кто менее взыскателен, или те, кто не может себе иного позволить. Да, дорогой мой Льюис, я решил создать галерею, фамильную галерею шедевров, которая будет переходить в нашей семье по наследству. Твоя мать полностью разделяет мой замысел. Ей хочется тоже, чтобы у нас на стенах красовались создания прославленных мастеров-итальянцев. Не знаю, удастся ли нам приобрести Рафаэля, но мы купим Доминикино, Альбано, Карло Дольчи, Герчино, Карло Маратту, парочку другую пейзажей Сальватора Розы. Надеюсь, ты понял, что я имею в виду. Мы создадим так фамильную галерею Рейси. И тебе, Льюис, выпала честь заложить основу собрания. Мистер Рейси умолк и отек стекавший по лбу пот. Полагаю, что лучшей миссии я не мог для тебя и придумать. Разумеется, сэр, еще бы, — вскричал Льюис вне себя от волнения. Ничего подобного он не предвидел. И сердце его колотилось от счастья и гордости. На минуту он позабыл про любовь и про Триши, позабыл обо всем. Он представил себе, как станет бродить среди созданий искусства, которые доселе созерцал лишь в мечтах, и будет не только восторженным их почитателем, а тем счастливцем, которому предоставлено право отобрать иные из них, даже пусть самые малые, и увести их домой. Он лишь с трудом сознавал, что за счастье ему привалило. Волнение, как и раньше случалось, лишило его дара речи. До него доносилось гудение мистера Рейси, развивавшего в деталях свой план. С обычной обстоятельностью и педантизмом мистер Рейси сообщил, что один из владельцев лондонского банкирского дома, где для Льюиса будет открыт денежный счет, сам является собирателем живописи, и он согласился снабдить юного путешественника рекомендательными письмами к другим знатокам искусства во Франции и в Италии. Так что Льюису будет открыта возможность совершить все намеченные покупки, пользуясь их покровительством и их компетентным советом. «И чтобы ты чувствовал себя с этими собирателями и знатоками на равной ноге», продолжал свою речь мистер Рейси, «я предоставил тебе на расходы круглую сумму. Я даю 10 000, чтобы ты путешествовал эти 2 года, ни в чем себе не отказывая. Я кладу дополнительно на твое имя другие 5 000». Он выдержал паузу, после чего продолжал с особой отчетливостью, чтобы сыну врезалось в память каждое слово. «Особо 5 000 на покупки картин, которые, я прошу твоего внимания, перейдут по наследству сначала к тебе, а далее, будем надеяться, твоим сыновьям и внукам, и правнукам, пока будет длиться род Рейси». Эти заключительные слова как бы имели в виду, что по своей долговечности династия Рейси не уступит и самим египетским фараонам. Голова Льюиса шла кругом. Подумать, 5 000! Даже в долларах это была огромная сумма, ну а на европейские деньги просто неисчислимая. «Напрасно отец заранее отчаивается», — думалось Льюису. «Если я кое-что сберегу, откажусь от излишних роскошеств, я еще удивлю его Рафаэлем. А мама, какая милочка, какой молодец! Вот для чего она постоянно на всем экономила, а я-то считал это скупостью и крохоборством». У Льюиса в глазах были слезы. И хотя он молчал, его распирало желание выразить отцу свой восторг и признательность. Он вошел в кабинет, чтобы выслушать проповедь о деньгах, что счет любят, и еще, может быть, назидание о подходящей женитьбе. Он заранее знал, какую из дочек Гузарда отец ему прочит в жены. И что же? Вместо того ему дают кучу денег, велят ее тратить по-царски и поручают купить великолепную коллекцию живописи. «Ну нет», — пробормотал он под нос, — «без Кареджа я не вернусь». «Так что же ты скажешь?» — прогудел мистер Рейси. «Что сказать мне вам, сэр?» — вскричал Льюис и прижался щекой к исполинскому склону под отцовским пикейным жилетом. В потоке восторга он не упустил молчаливо приметить, что отец не сказал ничего, что шло бы вразрез с его, Льюиса, планами касательно Триши. Может быть, мистер Рейси догадывается об их тайных замыслах, даже мирится с ними? На минуту у Льюиса промелькнуло сомнение. Не вернее ли было бы открыться во всем отцу? Впрочем, боги грозны и тогда, когда милостивы, и, быть может, в эти минуты особенно опасны для смертных.